Глава 27. Спать хотелось страшно. От борьбы с усталостью даже страх притупился. Нас троих, меня, главврача и бухгалтера госпиталя, арестовали там же, в коридоре. На мужчин надели наручники. Хотели и на меня. Но Тимур, даже ко мне не подошедший, раздраженно махнул головой, и полицейский отступил. Пока шел обыск кабинета Савелия Петровича, меня трясло. Настолько страшно это все выглядело. А еще... Тимур. Я смотрела на Кишева во все глаза. Он распоряжался всем так, словно имел на это право. И судя по тому, как к нему обращались все остальные сотрудники, так оно и было. В голове все перемешалось в кашу. Так он что, полицейский начальник? Или все-таки бизнесмен? Я попыталась позвать его, когда он проходил мимо, но он коротко бросил: «Не сейчас, Ася». И все. Ушел дальше заниматься своими делами. А потом были долгие допросы в отделении полиции с тем самым капитаном со светлыми глазами. Вот только на сей раз меня никто спасать от него не спешил. С той минуты, как меня посадили в служебную машину с синими полосами на бортах, я Кишева вообще не видела. Но бояться уже устала и все честно рассказала офицеру. И про свою должность, которую получила без законных прав и стажа, и про то, что платили мне гораздо больше, чем было положено по окладу, премиями, какими-то поощрениями, в законность которых я и не вдумывалась никогда, и про доброту своего начальника, про его обещание помощи, и уж тем более про его угрозы. Я понимала, что моя вина тоже есть. Нельзя быть настолько глупой, настолько верить в доброту, бескорыстность людей. И тихо ревела, когда следователь рассказал мне о тех махинациях, что творились в нашем госпитале. О миллионах похищенных денег, государственных и спонсорских. В то время, когда я и мои девочки покупали канцелярию, Савелий Петрович вместе с бухгалтером отмывали через мое отделение огромные суммы. Вот зачем я была ему нужна. Наивная девочка, которая жизни не нюхала. Просто доверилась взрослому и доброму дядюшке, пригревшему ее на теплом месте. Вряд ли капитан не поверил. И я его даже понимала. Он, наверное, много таких, как я, видел. И думал, что я тоже аферистка, преступница. Ведь все доказательства были у него на руках. В том числе из моего компьютера. Как ему доказать, что на документах моя подпись подделана? Никак. Главврач оказался очень умным мошенником. «Подпишите здесь и подождите в коридоре». Капитан подтолкнул ко мне протокол допроса. А меня... Ручка в моих пальцах дрожала, как и голос. «Прямо сегодня в тюрьму посадят?» «Пока не знаю. Будут решать сейчас. Ждите». Буркнул он в ответ. И я пошла ждать. Скрючилась на холодном жестком кресле в коридоре отделения. Сидела там час, второй, третий. Здесь было не самое тихое место. И какое-то время я даже наблюдала за всем, пока не устала окончательно. Хотелось есть, хотелось пить, хотелось элементарно в туалет. Но я слишком боялась отлучиться. Да и не знала даже, в какой стороне здесь женская уборная. Есть ли она тут вообще? То и дело я крутила в руках телефон, пока он окончательно не разрядился. После покупки я его и не заряжала ни разу. И Тимур не позвонил, не написал, никак не дал о себе знать. Может, он вообще не знает, что я тут? Может, ему... Нет, не может быть. Он не просто так появился в госпитале. Никакой он не бизнесмен все же. Ведь вся эта ерунда началась именно тогда, когда он впервые появился в кабинете Савелия Петровича. За единственным коридорным окном было уже темно. Я подложила руку под голову, оперлась на спинку соседнего кресла и закрыла глаза. Устала. Спросить, что со мной будет, было не у кого. Что будет, то и будет. Все равно мне уже никуда не деться. Попалась птичка. по собственной глупости и безалаберности. В теле вдруг появилось ощущение полета. Я вскинула голову от испуга, что сейчас упаду. Заснула? Передо мной присел Тимур. В шоколадных глазах светилось беспокойство. Почти. Заторможенно кивнула я. А потом очнулась. Ты? Тимур, что со мной будет? Это кто сделал? Он поднял мое запястье с разорванной по шву рубашкой. Это кто-то из моих? Мне стало жутко. Если бы он в мою сторону заговорил таким тоном, я бы уписалась со страха, честное слово. Да и из каких моих? Нет, это я сама, замотала я головой. За дверную ручку зацепилась в госпитале. Поехали. Он поднялся и протянул мне ладонь. Гроза схлынула. Я уцепилась за сильные пальцы, передернула плечами. Кто-то раскрыл окно в конце коридора, и оттуда ощутимо тянуло ночной прохладой. Кишев нахмурился. Снял себе пиджак и набросил его мне на плечи. Молча, не задавая лишних вопросов. Просто взял и сделал. Пришел на помощь, как всегда. До машины я дошла, как в тумане. Свернулась калачиком на широком сиденье, подтянула под себя ноги и опять впала в дремоту. Организм отказывался бодрствовать после таких потрясений. Мозгу нужна была передышка. Поморщилась, когда Тимур взял меня на руки и понес домой. Послушно достала из сумочки ключи и открыла дверь квартиры, когда он велел. Прямо так, уютно лежа в его объятиях. И расслабилась, почувствовав под собой кровать. Я дома, не в тюрьме. Он меня увез оттуда. Мужские руки сняли с меня туфли, скользнули по ногам вверх, сжали бедра на секунду. Тимур склонился надо мной. Я приоткрыла глаза и посмотрела на него в полутьме квартиры. «Тебе надо отдохнуть, сладкая. Но если бы только знала, как сложно рядом с тобой сдерживаться». В его голосе слышалась мука. Я прикоснулась пальчиками к его груди, тронула давно знакомое тело в вырезе рубашки. Говорить можно было только шепотом. «А ты не сдерживайся».